Глава третья. На разбор вещей, звонки маме, подругам и душу Милы ушел примерно час. Колеблясь и выбирая, в чем выходить ужинать, она решила ориентироваться на слова «чувствуй себя как дома» и остановила свой выбор на коротком шелковом халате, под который не стала надевать белье. Помещение, куда она пришла на звук телевизора, кухней назвать было трудно. Большая, очень светлая комната с соответствующим по размеру столом, красивой мебелью в нежных тонах, барной стойкой и огромным окном. На столе уже стояли блюда с салатами, красиво украшенные зеленью и овощами, мясная нарезка, вино, и дополнял эту красоту нарезающий сыр Никита. «О, ты уже все? Лапшу домашнюю с мясом будешь? У меня есть уже сваренная, только бульон нагреть». «Домашнюю, конечно, буду». Обрадовалась Мила, не веря, что это все происходит с ней. «А почему ты босиком?» «Я тапочки забыла». «Я сейчас тебе Юлькины дам». «Да к такому ужину не тапочки, а туфли нужны. Я сейчас». В это время в центральной части Москвы собирался бомонд бизнесменов на выставке новой продукции ведущих компаний в сфере газовой промышленности. «Дорогие машины, куча известных людей». Репортеры с камерами снимают знаменитостей. Среди всех этих людей также присутствовала одна из самых молодых бизнесвумен в этой сфере, Светлана Александровна. Несмотря на отсутствие желания в пятницу находиться на этом скучном мероприятии, она пребывала в приподнятом настроении, так как еще утром ей сообщил ее советник по особо важным делам о крупной сделке и контракте с сюрпризом для нее. Никита застыл с тарелкой в руках, когда вернулась Мила. «Ого!» – воскликнул он. На ней было короткое синее платье, которое обтягивало талию, бедра и подчеркивало явное отсутствие лифчика, плюс туфельки. В общем, она была прекрасна. «Вот это туфельки! И, кстати, очень хорошо, что нет косметики. Спасибо, мне приятно. Ну все, садись, буду тебя кормить. Ты ешь давай, а то остынет». «Слушай, я не ожидала, что ты такой». «Вино?» «Да, немножко». «Я не буду, извини». «Ты еще и не пьешь?» «Пью, но не часто и исключительно для вкуса. Бери гренку». «А чего сейчас не будешь?» «Мне на работу еще нужно. Очень важная встреча». «А, понятно теперь. Слушай, еще раз спасибо за то, что позволил пожить у тебя. И прости за неудобства». «Все в порядке. Мне для Юли ничего не жалко, если просит. У меня, кроме нее, никого нет». «Я знаю. Ты же ей как мама и папа. А главное, любимый брат». «Я тоже люблю ее сильнее всех». Улыбнулся он. «Ну, это заметно». Тоже улыбнулась Мила. «Машину купил, квартиру в Питере я оставил. Деньги вот на клуб нам дал. Итак, я помню. В детстве за нее всегда горой». «Мелочи. Это все сегодня есть, завтра нет». «Ты ешь, ешь давай». «Вкусно?» – спросил он, думая о том, какая у него сестра умница. Он высылал ей деньги на гулянки, салоны красоты и отдых за границей, а она, получается, их копила. «Очень. Я в восторге. Правду говорят, что мужчины – лучшие повара». «Не знаю, но готовить люблю. И получается все, особенно мясо и морепродукты». Только вот жареные пирожки с горохом, как делала мама, ни в какую. «А так хочется», — с грустью сказал он и добавил. «А сегодняшние женщины похожи на кукол. Только шмотки, сиськи, губы, брови эти татуированные. Фу, трахаться и больше ничего». «Пошляк», — сказала она и, смеясь, продолжила. «Каким был, таким и остался. Теперь понятно, почему ты не женат. А ты вот почему не замужем?» Накладывая салат ей в тарелку, спросил он. Мила сразу изменилась в лице. «Не везет мне с мужчинами. Совсем. Отец алкаш и бездельник. Маму бил всю жизнь и мне жизни не давал. Единственное, за что спасибо, так это за скрипку. Муж вообще мерзостью оказался. Тоже меня бил постоянно. Нельзя так говорить, но я рада, что он был бесплодным». «Дурдом. Согласен. Расстались». Убили его 3 года назад. Звонок телефона прервал их беседу. «Извини». «Алло, да, это Никита. Вы прилетели уже?» «Да, сейчас мы доберемся в отель, и я готов». «Хорошо, как будете готовы, звоните. Я жду». «Вот и работа. Ты так изменился, когда разговаривал, такой серьезный стал». «Ответственный», — подмигнул он и продолжил. «Очень серьезный человек прилетел, и мне нужно тайно организовать ему встречу с одной бизнесвумен», — сказал он, загадочно улыбаясь. Серьезно». «Если встреча удовлетворит обоих, то получится заработать сумму с множеством нулей». «Понятно. Так ты уже уходишь?» «Нет, он позвонит». «Ешь на вот, перчик. Давай». «Спасибо». «Ну, а вы с Юлей хорошо дружите, я так понимаю? Раз она тебя в компаньонки взяла, значит, доверяет». «Да мы же с ней не разлей вода. С детства практически все вместе. Даже первый секс». «Ой, что это я разболталась?» Засмущалась она. «Не переживай. У нее от меня секретов нет. Месячные, первый поцелуй, секс и все такое. Но я особо не помню подробных деталей всего этого. Это как раз в то время, когда родители...» Он замолчал. Мила не знала, что говорить, и он это заметил и сказал. «Ну да ладно. Жизнь продолжается». «Конечно, и все у нас будет хорошо. Вот за это и выпьем», — поддержала его Мила. Они чокнулись бокалами с вином и соком. Выпили, и она спросила. «Выходит, ты меня не помнишь?» «Не-а. Я же 10 лет в Москве, а вы вон, повырастали все. Я вот скрипку помню хорошо, а внешность? Но то, что видел тебя, это точно». «Это понятно. Я хоть и не сильно разгуливала из-за папы, но затворницей не была. У вас банда девичья была дружная, я запомнил на всю жизнь. Как Юля прибежала с улицы и стала уговаривать меня, чтобы ее подруга на мне научилась делать миньет, дабы на выпускном не опозориться перед парнем. Представляешь?» Мила удивленно расширила глаза, а он продолжил. «Да, и я тогда тоже, как и ты сейчас, офигел от предложения. А мне в ответ сказали, что есть условия. У меня должны быть завязаны глаза, и учиться она будет в комнате без света. Ты наверняка знаешь эту историю». «Нет, я такого не...» У Никиты снова зазвонил телефон. «Извини». «Привет. Да, хорошо. Я буду вовремя». «Никита, несмотря на доверие, я волнуюсь». «И не переживайте, Антон Иванович. Я думаю, Светлана Александровна заинтересована и в контракте, и особенно в личной конфиденциальности на самой встрече, не меньше вас. Так что не волнуйтесь». «Я прошу вас, давайте без имен по телефону». «Вы не рычите, и в таком случае и мое не произносите. До встречи». «Ну вот, я и оставлю тебя одну. Не грусти. И повторяю, чувствуй себя как дома». «Хорошо, я постараюсь», — сказала Мила, глядя на него, и почувствовала, как ничем не прикрытые губки под платьем начали теплеть и, вероятно, покрываться смазкой. А он продолжил. «Допустим, я люблю ходить дома голый», — намекая, сказал он, а она игриво замахнулась на него рукой. «Ну а что?» — расхохотавшись, продолжил он. «Я голый, ты голая». «Извращенец!» — смеясь, возмутилась она. «Я шучу», — оправдался он, спеша выйти из квартиры. «Хорошая соседка, жаль скромная, да и Юльке обещал», — думал Никита, заводя рабочий «Мерседес».